Он очень тщательно выговорил эту фамилию Склифосовский. Александра захихикала и завалилась в другую сторону на стекло. «Сиди смирно!» — прикрикнул Филипп, и тогда она начала петь. Он засмеялся, не зная, что ему с ней делать, и немного ревнуя к высокому большому человеку, из-за которого она пришла в такое состояние. Когда Филипп приехал, он сидел на диване, а три подруги, расположившись вокруг него, преданно, не отрываясь, смотрели ему в лицо и ревели. Одна начинала, другая подхватывала и завершала хоровое выступление третья. Маша держала его за руку и не отпускала, даже когда он пробовал вытащить руку, чтобы налить им водки. Знакомясь с Филиппом, он улыбнулся летящей короткой улыбкой, совершенно преобразившей его сожженное загаром очень усталое лицо. Он будто извинялся перед чужим человеком за близких ему людей, устроивших такой кошачий концерт. И Филипп почувствовал ревность, зависть и еще что-то неопределенное. «Стоило просидеть полгода в какой-то дыре, чтобы тебя встретили так, как встретили его эти девчонки». «Вы Сашкин муж, да?» — спросил этот человек. «А я вишнепольский Иван». Филиппу тоже налили водки, и он покорно выпил, удивляясь тому, что этот человек так откровенно любим и нужен всем трем дамам, которых Филипп привык считать своими. Он ничего не понял из их бессвязных рассказов о том, как Александра встретила Ивана на улице, как они шли потом до Машиного дома, как колотили в дверь и как Машка, дура, упала в обморок. Филипп видел, что Ивану до смерти хочется остаться вдвоем со своей Машей, но он держался, принимая их истерическую радость и еще не веря, что жив и здоров и с ними. Благодарный им за столь буйный прием, он молча улыбался и тискал Машину руку, иногда прикрывая глаза, как будто от боли. Иван проводил их до машины, именно он. Маша, повисшая на его руке, в счет не шла. Она ничего не видела и не понимала, кроме того, что он держится за эту большую, загорелую, любимую руку. «Мне бы с вами поговорить», — обратился Иван к Филиппу, прощаясь. Уже погруженная в машину Александра стучала в стекло и неистово махала рукой, как будто уезжала в Антарктиду. «Я отосплюсь, немного сориентируюсь в ситуации и позвоню». «Пожалуйста», — с удивлением сказал Филипп. «Что он может обо мне знать?» — мелькнула у него мысль. «Сегодня мы видели друг друга первый раз в жизни». «Вы поосторожнее», — посоветовал Иван, обнимая Машу за плечи. «Черт знает, что здесь творится. Я завтра же позвоню, а Сашка пусть дома посидит». «Вам-то что известно?» — спросил Филипп довольно холодно. «Сегодня днем я вытащил ее из-под машины», — сказал Иван. «Вылетела, как из-под земли, и пропала. Ни номеров, ничего. Не думаю, что это случайность». У Филиппа ёкнуло сердце, по позвоночнику прошел холодок. «Да», — согласился он, — «это не случайность». «Вот что, Иван, вы завтра, когда выспитесь, позвоните мне на мобильный, договоримся о встрече». «Мне бы нужно кое-что выяснить», — морщась, проговорил Иван. «Нет», — твердо сказал Филипп, — «не нужно. Вначале поговорите со мной». Тон у него странным образом изменился. Теперь он говорил так, что Иван Вишнепольский, журналист и солдат, обожженный боями и пленом, не стал ему возражать. «Доедет?» — спросил Филипп, кивая на «Ладу», заводившую мотор «Хонды» на другой стороне. «Доедет», — улыбнулся Иван. «Она часто ездит, не приходя в сознание». И они расстались до завтра. Александра на соседнем сиденье перестала петь и сообщила Филиппу, что сегодня вернулся Иван Вишнепольский. «Я знаю», — сказал Филипп. «Ты мне лучше ответь, как я тебя на пятый этаж потащу? Лифт-то опять не работает». Из всех, отмечавших в Потаповском переулке возвращение Ивана Вишнепольского, Лада Ильина оказалась самой трезвой. После разговора с Викой алкоголь ее не брал, да и она не слишком старалась напиться. Она была счастлива, что вернулся Иван, счастлива, что счастлива Маша. Полвечера она проревела над их внезапным сказочным воссоединением, а полвечера — над своей загубленной жизнью. Было и еще кое-что. Иван произвел на нее удручающее впечатление. Она знала его меньше всех, может быть, поэтому сразу увидела, как чудовищно, непоправимо он изменился.